«Ну так бы сразу и сказал», — вздохнул Лоу, — «а то сразу ругаться». «Напишу, конечно, только папа же результат захочет попробовать». «Не вопрос, дед ради такого даже автограф на этикетке нарисует», — ухмыльнулся Хендри. И в этот момент откуда-то появилась Лаванда Браун. «Какой милый мальчик», — пискнула она. «Хендри, это твой друг, а ты нас познакомишь, а зачем тебе бочки?» «Скорее, приятель», — ответил Хендри. «Зовут его Гийом Кергилин, можно просто Лоу. Он наверняка потомок французского мореплавателя, но никогда в этом не признается. Лоу, познакомься, Лаванда Браун, моя однокурсница, и, кажется, вполне в твоем вкусе, так что подумай, пока время есть. А зачем мне бочки, сказать несложно. Это, тут Хендри сделал паузу, секрет, лишний чемпион». На следующий день нездоровое возбуждение не стихло, особенно старался Слизерин в полном составе. Впрочем, Хаффлпаф тоже не блистал здравомыслием. Масла в огонь подливал и сам Седрик, упорно обращавшийся к Хендри маэстро. Гриффиндорцы воспринимали ситуацию спокойнее и Хендри верили, в первую очередь потому, что знали. Не похвастаться таким успехом Хендри бы просто не смог. К тому же Рон, весь день проторчавший у кубка, свидетельствовал, что Хендри пергамент не бросал, в чем был готов поклясться. Спокойнее всех к этому отнеслись на Рейвенкла. Луна заявила, что все это часть тайного плана морщерогих кизляков по захвату мира, и теперь весь факультет гадал, что же она хотела сказать. Хотя сказать она, как всегда, хотела именно то, что сказала. За завтраком Малфой гордо демонстрировал значок с надписью «Седрик», чемпион, и рассуждал о том, что Хендри должно быть стыдно и его ни в коем случае нельзя поддерживать, но понимания не встретил. Да и сам не рискнул заходить дальше этого. Вражда с Маклаудами для весьма немногочисленного семейства Малфоев кончится плохо, это даже Драко понимал. Тем более, что Дафна своего не упустила и, когда Малфой сунулся к ней со значком, одарила его таким взглядом, что Хендри заподозрил ее в родстве с неблагим двором. Малфой немедленно слился и некоторое время не возникал. Начавшийся столь бестолково день продолжился не менее бестолково, хотя и не столь сумбурно, как вчера. По крайней мере, до зельеварения. Малфой, видимо, отойдя от утреннего приключения и почувствовав себя на своей территории, снова начал выступать, стараясь все-таки не попадаться на глаза Дафне. Совершенно безуспешно, поскольку Хендри его игнорировал. Точно так же вел себя и Снейп, с обычным результатом. Поскольку ничего дельного за пределами зельеварения Снейп сказать не мог, все, что не касалось непосредственно занятий, Хендри пропускал мимо ушей. Снейпа это, разумеется, не устраивало, но его мнением Хендри интересовался в последнюю очередь. Идиллию прервало появление Колина Криви, тот просунул в дверь голову и сообщил: «Профессор Снейп, Хендри срочно вызывают наверх, с моего занятия никто не уйдет раньше времени, тем более этот бездарный выскочка», — брезгливо процедил Снейп. «Вон отсюда, мистер Криви». «Но сэр, там мистер Бэгмин и директор Дамблдор, это насчет турнира». Хендри мог поклясться, что в голосе Криви слышалось злорадство. «Поттер, убирайтесь, за урок, тролль», — бросил Снейп. «Профессор, я жду ваших публичных извинений в большом зале сегодня вечером», — спокойно сказал Хендри. «В противном случае вам придется ответить по всей строгости закона. Получите оценку на двоих с Грейнджер», — Снейп ожидаемо отыграл назад. «Свободны, мистер Маклауд. Другое дело, Гермиона, побудешь моим пресс-секретарем, если что. И что я с этого буду иметь? Хедивисион Беллу?» «Принято», — Гермиона ссыпала в котел очередную порцию ингредиентов и принялась мешать. В аудитории Дамблдор отсутствовал, зато, помимо Бэгмина, имелись Алливандер и Рита Скитер с фотографом. «Хендри, ты не против небольшого интервью?» Рита не замедлила накинуться на него, едва заметив. «Против», — ответил Хендри. «Обращайтесь к моему пресс-секретарю, Гермионе Грейнджер». Рита Скитер отцепилась, что само по себе было удивительно, и Хендри перестал обращать на нее внимание. Если полезет еще раз, он ее опять пошлет к Гермионе, а если она все-таки прицепится к Гермионе? Ну, ей еще повезло, можно ведь было назначить пресс-секретарем Луну. От роскошной картины, которую услужливо нарисовало воображение, Хендри отвлекло явление Дамблдора, запустившего церемонию проверки палочек. Смысла в ней, как и в любой другой, по мнению Хендри, не имелось, но раз уж так положено, то какой смысл возражать? Тем более, его-то палочка в полном порядке, а если какой дурак из чемпионов свою запорол, так это, как однажды сказал Сириус, его личная половая проблема. Дураков, разумеется, не имелось, палочки были в отличном состоянии, но внимание заслуживала только палочка Вейлы, волос с головы ее собственной бабки, да, обычная манера ситхи, когда они вообще пользуются палочками. А учитывая характер Вейл, волос мог быть из совсем другого места. Тут Хендри фыркнул, вспомнив заявление Луны, что ее палочка сделана из осиной веревки повешенного, и попробуй пойми, правда это или очередная лавгудовская выходка. За проверкой палочек последовала фотосессия, и Хендри, разумеется, не смог удержаться и не скорчить рожу. Несколько раз подряд, в итоге сессия едва не сорвалась, дурные примеры заразительны, и вскоре корчили рожи и показывали неприличные жесты все четверо. В итоге времени ушло чуть не вдвое больше, чем планировалось, и приставшая было по второму кругу скитер была вручена заботам Гермионы. «Ну как?» – спросил Хендри, усаживаясь за стол. «Ты должен мне пластинку», – ухмыльнулась Гермиона, потому что Рита ускакала за новыми мозгами взамен взорванных. «Да я еще втихаря заколдовала ее любимое перо, так что оно теперь будет писать не то, что она хочет, а всякую похабщину. Будет пластинка», — ответил Хендри. «Или даже компакт-диск. Хотя про мозги Риты ты зря сказала, не думаю, что они у нее есть. К сожалению, есть и она умеет ими пользоваться», — вздохнула Гермиона. «Насколько проще было бы жить, будь она стандартной дурой из Ведьмополитена. Кстати, тетя Эмма прислала одну игру, арена называется, на каникулах надо будет погонять, потому что тетя в восторге, а она... «Сам знаешь, не особая любительница. На рождественских каникулах мы вряд ли домой выберемся», — заметил Хендри, «но вообще было бы неплохо. Про что хоть игра?» Про что игра, Гермиона могла рассказать только с тетиных слов, но этого Хендри вполне хватило, чтобы сделать вывод, потенциал у нее есть. Затем, в силу недосягаемости компьютера, появилось предложение вечером позвать Луну и сыграть в маскарад, благо, карты были у изрядной части Белого Лотоса. А Луна ухитрилась собрать едва ли не идеальную колоду, разумеется, для Малковиан. Статья «Скитер» вышла на следующий день, и за неимением любимого пера ей в кои-то веки пришлось публиковать не то, что вздумалось, а то, что было в действительности. Правда, она и тут ухитрилась покуролесить, но, как сказала Гермиона, прочитав статью, даже «Таймс» писала большие гадости. «Интересно, как это тебе удалось удержать ее в заданных рамках?» — хмыкнул Хендри. Прочитав статью, ничего сложного, просто твой крестный круче Боба Динара, и компромат у него есть на всех, так что Рита нас не побеспокоит. Отлично, Хендри потер руки. Кстати, скажи мне, пожалуйста, у той длинной немки, с которой ты утром столкнулась, случайно, не Дудельзак был? Во всяком случае, это была какая-то волынка, а что, намерен устроить музыкальную дуэль? Именно, сегодня вечером, можно даже объявление повесить. А если никто не примет вызова, буду играть просто так, сразу после ужина. Длинную немку, как оказалось, звали Магдой, и Хендри она не подвела, доев ужин, извлекла волынку и принялась играть. Сам факт того, что в большом зале Хогвартса кто-то, кроме него, играет на волынке, был для Хендри вызовом, но Магда даже нарочно не смогла бы вернее его спровоцировать. Играла она Эрику, едва ли не единственный марш, который Хендри терпеть не мог, и Хендри, само собой, не выдержал. Вскочив, он достал волынку и принялся играть гренадерский марш. Вот только Магда в долгу не осталась и немедленно переключилась на старых товарищей. Это, конечно, было лучше, но Хендри не собирался останавливаться. Богатый репертуар и не менее богатый опыт позволяли ему продержаться до самого отбоя, Магда же наверняка выдохнется раньше. Девушкой она была рослой и к тому же старше Хендри, но по объему легких явно уступала, но не по богатству репертуара, кое-что Хендри так и не смог опознать, да и дотянуть дуэль до отбоя, тоже. Действительно, в присутствии болгар и французов одновременно заиграть «Прощание славянки» и «Стражу на Рейне» – не самая лучшая идея. Нездоровое оживление в большом зале пресек лично Дамблдор. Поднявшись со своего кресла, он принялся аплодировать. «Поистине, нет ничего прекраснее музыки», – провозгласил он. «Я рад, что в этих стенах собралось столько талантливых молодых людей, но все же я прошу, не надо состязаний. Пусть звучит музыка, ведь и любовь, мелодия, пусть песни раздаются в Хогвартсе. Я приглашаю всех, кто пожелает, играть и петь каждый вечер здесь, в этом зале, неся в мир гармонию и красоту, усмиряя вражду и пестуя дружбу». Речь директора встретили аплодисментами, Еще бы, ведь Хогвартс никогда не блистал обилием развлечений. Турнир трех волшебников, конечно, вносил свежую струю, но даже первое испытание будет еще не скоро, а проделки близнецов, побудка от Хендри и даже своеобразные музыкальные пристрастия сестер Гринграсс были, в общем и целом, привычны. Следующий день пролетел незамеченным, все ждали вечера. Дамблдор заранее создал в большом зале небольшую сцену, ужин был сметен с рекордной скоростью, и все замерли в ожидании совсем не того, что произошло. Неожиданно в большом зале повеяло прохладой, дернулось пламя свечей, и на сцене оказалась Луна Лавгуд в серебристо-голубой мантии. Усевшись на пятки, она перебрала струны арфы, на секунду склонила голову на бок, прислушиваясь, и запела. В старой Англии, как всегда, зеленый лес прекрасен, но всех пышней, для нас родней. Терновник, дуб и ясень. Весь зал замер, немногим доводилось слышать пение ситхи и еще меньше было тех, кто мог бы об этом рассказать. А то, что Луна Лавгуд, наполовину ситхи, было очевидно, и кое-кто опасался, сам не зная чего. Напрасно, свои силы Луна контролировала почти идеально. Хендри, разумеется, немедленно достал волынку и присоединился к Луне, подхватив мелодию. Арфа и волынка, что может быть более кельтским. Терновник, ясень и дуб воспой, день Иванов светил и ясен, до последних дней пусть цветут пышней, дуб, терновник и ясень. Музыка смолкла, луна встала, совершенно по-японски поклонилась и ушла со сцены вместе с Хендри. На сцену неожиданно поднялась Флёр в сопровождении невысокого парня со скрипкой, подозрительно похожего на цыгана. Скрипач взмахнул смычком, скрипка ожила, и в большом зале раздалось: «Нон, риин де риин, нон, е не регрет те риин». «Не ле биенку он эма файт, не ле малта ута эм ест биенгал». Голос Вейлы, чистый и звонкий, заполнил зал, касаясь каждого, заставляя трепетать, но «человеческое, слишком человеческое», — тихо сказала Гермиона. Действительно, как бы ни был прекрасен голос Флёр, не было в нем той потусторонней глубины, что у Луны иной раз прорывалось даже в обычном разговоре. Ничего удивительного, Вейлам требовалось скрывать свою сущность куда тщательнее. И все же, жить в Хейленде и ни разу не столкнуться хотя бы с Фири, невозможно. Будучи магом, приходится постоянно иметь с ними дело, а иногда и пересекаться с ситхи, и, как всякий шотландский волшебник, Хендри довольно много знал о жителях холмов. Более того, он был знаком с Пандорой Лавгуд, а она, хоть и была чистокровной ситхи, не блистала ни силой, ни родством, или слишком ловко скрывала свои настоящие возможности, что было, мягко говоря, сомнительно. Утренняя звезда и Белая река тоже оказались вполне рядовыми ситхи зимы. Луна же, еще лет 30, и она вполне сможет сразиться за мантию Метп, и Флёр явно это чуяла. Размышления Хендри, тем временем, были прерваны уходом Флёр. На сцену выбрался невысокий парень с флейтой и, ко всеобщему удивлению, Крам. «Полагаю, он нас не разочарует», — хмыкнула Гермиона. «Для оперы, конечно, не годится, но эстрадную карьеру вполне мог бы сделать». Крам не разочаровал. Правда, Хендри ожидал совсем не того, что услышал. Мелодия, которую заиграл флейтист, была смутно знакома, но опознать ее Хендри не успел. Исключая любые сомнения, болгарин запел «Ин таберна куанда сумус, нон цурамус куит сит хумус, сет ат лудум проперамус, цуи семпер ин судамус». «Упс», — сказала необыкновенно довольная Луна с таким видом, словно это она и устроила, после чего протянула руку в пустоту, выдернула домовика и что-то шепнула ему. Домовик судорожно пискнул, вывернулся и исчез, а перед всеми собравшимися внезапно появились приличных размеров кубки, у кого со сливочным пивом, а у кого и с чем покрепче. И вовремя, потому что Крам как раз дошел до третьего куплета. «Прима пронум мата вини, екс хац бибунт либертини, семел бибунт процаптивис». Постхец бибунт тер провивис. Близнецы Уизли каждый тост встречали оглушительным криком бибамус. И не менее оглушительно чокались, так заразно, что за покойника пили уже все. Чертова дюжина кубков даже сливочного пива, это все-таки многовато. И на этом концерт закончился, но явно не был последним. И на следующий вечер у Хендри имелись кое-какие планы. Но для них требовались ноты, во-первых, и помощь близнецов, во-вторых. В общем-то, не то, ни другой проблемой не было, если отправить Гвинхвивар прямо сейчас, завтра вечером ноты гарантированно будут. Ноты валялись где-то в его комнате, и искать их на ночь глядя никто не станет. Да и утром, если уж на то пошло, найти нужное будет не слишком просто, Столько всякого у него скопилось. Уговорить близнецов будет проще, хотя, конечно, с гораздо большим удовольствием они спели что-нибудь другое. Но это подождет. Для этого сейчас не время. Вот если министерство окончательно свихнется и попытается командовать в Хогвартсе, тогда оно и пойдет в ход. Фред, условно старший из братьев, подвернулся неожиданно, но очень вовремя. А не хочешь ли ты завтра спеть пару песенок под волынку? Слушай, как ты вообще нас различаешь? Ответил Фред вопросом на вопрос. Всегда причем, так только мама умеет. Как-то различаю, Хендри и сам не мог понять, как это получается, но его близнецам не удавалось запутать никогда. Всех остальных, кроме, разве что, Дамблдора, они с переменным успехом могли провести. Но чтоб меня Пикси за задницу цапнул, если понимаю, как. Эх, а я-то надеялся выведать сию тайну. Ладно, спою, особенно если это будет то, что я думаю. Вот как раз это стоит приберечь для особого случая, ответил Хендри. Но тоже будет забавно. На этом и договорились, и Хендри все-таки добрался до гостиной. Гермиона, сидевшая у камина с несколькими книгами и блокнотом, подняла голову, посмотрела на него и спросила. Как ты думаешь, на основе чего можно сделать магический терминвакс? Представления не имею, Хендри почесал в затылке. Рассуждая логически, нужны какие-то чары типа воющих, а что зачаровать? Роли не играет. Вот именно, только подходящих чар я так и не нашла, сердито сообщила Гермиона. Воющие не годятся абсолютно, надо что-то другое. Давай завтра у Флитвика спросим, предложил Хендри. Если уж он и не знает, то хоть подскажет, где искать. Можно попробовать, вот только я не уверена, что получится объяснить принцип действия. А ты забудь про колебательный контур. Просто скажи, что движения одной руки управляют высотой, а второй – громкостью звука, этого должно хватить, посоветовал Хендри. Кстати, а ты умеешь на нем играть? Твоего слуха у меня, конечно, нет, но кое-что могу, хмыкнула Гермиона. Впрочем, есть кое-кто, кто с этим делом справится гораздо лучше, и ты никогда не догадаешься, кто это. И кто же? Джастин Финч Флитчли. Ты права, мне бы такое в голову не пришло. Согласился Хендри, открывая окно. «Гвинхвивор, где ты успела подобрать письмо?» Сова уселась на подоконник и брезгливо выплюнула клочок пергамента. «От Хагрида, что ли?» Хендри подобрал пергамент. «Ну да, в полночь под мантией-невидимкой у его хижины, Гермиона, как ты думаешь, это нормально для Хагрида?» Гермиона пожала плечами. «Совершенно нормально, в моем списке хагвардских психов он на пятом месте». «Да», Хендри нацарапал записку про ноты, вручил ее сове, привязывать послание к лапе она позволяла неохотно, и выпустил ее. «А кто же в тройке лидеров?» «Луна, ты и я», — последовал ответ. Разумеется, в полночь Хендри был на месте. Хагрид тоже был на месте, и не один, а в компании мадам Максим. Хуже того, Хагрид с ней общался на французском. Разумеется, с жутким акцентом и довольно-таки коряво, но, во всяком случае, не намного хуже самого Хендри, который, благодаря Сириусу, гораздо лучше владел немецким. Да, ночная прогулка по запретному лесу, ну, для полувеликанов это, надо полагать, вполне романтично, но за Хагридом как-то не водилось склонности к эксгибиционизму, так что все это должно было иметь какую-то конкретную и полезную для Хендри Маклауда цель, но вот какую. Хендри крался за прогуливающейся парочкой, вслушивался в их болтовню и не мог получить ни единого бита полезной информации. Не считая помянутого в самом начале беседы сюрприза, говорили о разнообразных пустяках, в основном, Хагрид расхваливал своих монструозных питомцев, а Максим ими искренне восхищалась. Сюрприз удался. Этого Хендри, разглядывающий загон с четырьмя драконами, не признать не мог. Драконы в первом испытании, а ведь Лафафора в Европе не растет, и чем расширяли сознание организаторы турнира, остается только гадать, а в нормальном состоянии такое просто невозможно придумать. Выругавшись про себя, Хендри сдал назад и тихо, но поспешно направился к Хогвартсу. Драконы, волосатая задница Мерлина. Надо будет предупредить Седрика, а то наверняка этот урод Каркаров тоже где-то тут ошивается. И решать, что со всем этим делать. Первую часть плана Хендри успешно реализовал на следующее же утро. Эй, Седрик. Да, маэстро. Дикгори отставил кубок с соком. Тебе письмо от... А, неважно, пусть будет сюрприз. Хендри бросил ему туго скрученную полоску пергамента и подмигнул. Хаффлпаффцы, понимающе захихикали. Через несколько минут Седрик догнал его в коридоре и встревоженно спросил. Это что, шутка? Если бы, — скривился Хиндри, — «самые настоящие драконы, причем самые сволочные, хвосторогу я точно успел разглядеть, и огненного шара тоже, и учти, что все остальные об этом знают с гарантией, Мерлинова задница, и что делать будем, что-нибудь придумаем», — пожал плечами Хиндри. «В конце концов, наш прошлый преподаватель Зати научил нас универсальному выходу из любой ситуации. Это какому? Бомбарда в рыло. Ты что, забыл? Первое испытание». В общем и целом, драконы Хиндри не слишком беспокоили, отобрать у него волынку вряд ли смогут, а песнь сна он уж точно сыграет. Гораздо больше его беспокоил рассказ Сириуса, тот все-таки решил посвятить его в подробности истории с Грюмом. Новость была не такой уж и ошеломляющей, чего-то подобного Хиндри ожидал еще с сентябрьского разговора, но все равно неприятный. Разумеется, делиться ей со всем белым лотосом он не стал, только с ближним кругом. «Волосатая задница Мерлина», — воскликнул Шеймас, услышав новость, и добавил: «Я не сказал ничего нетактичного, ты очень точно описал ситуацию», — покачала головой Гермиона. «Непонятно только, чего он ждет. Вот поэтому Сириус и не хотел говорить», — сказал Хиндри. «И теперь требует, чтобы мы делали вид, что ни о чем не догадываемся. Главное сейчас не спугнуть его. Пока он исправно учит, это будет несложно», — заметила Гермиона, «особенно если мы примем на вооружение его же любимый лозунг. Бдительность нам явно не помешает. Так, ладно, пойду-ка я к Флитвику, пока он ничем не занят. Я тоже, интересно послушать, куда он тебя пошлет», — заявил Хиндри. Реакция Флитвика была довольно неожиданной. «Колебательный контур, ну конечно», — воскликнул он, чуть не подпрыгнув. «Мисс Грингер, вы сейчас вручили мне решение проблемы, над которой я бился полтора года. Этот ваш термин вакси я сделаю за пару вечеров, не больше. Но как же все, оказывается, просто. Спасибо, мисс Грингер, и 5 баллов Гриффиндору». «Хорошо сходили», — прокомментировал Хиндри, едва за ними закрылась дверь, «с пользой и удовольствием. Интересно, что он такое затеял?» «Доделает, покажет», — пожала плечами Гермиона. «А до того все равно ничего не расскажет. Синтезатор бы, конечно, еще сделать, ага, и гитару, а потом заманить Билла Уизли с его шайкой и врезать. Пусть знают, что такое настоящий рок. Шайкой, он гитарист в собственной группе, благо, после каждого задания разрушителем проклятий полагается серьезный отдых». «Ладно, это все мечты и планы», — Хиндри вздохнул. «И куда интереснее, что выдаст в следующий раз луна. Все-таки, мне с ней не тягаться. Ну, лестница в небо была хороша, Гермиона», — Хиндри вздохнул. «Музыка их сущность. Перепеть ситхи, я не слыхал о таком. А надо?» — вздернула бровь Гермиона. «Луна с нами, и француженке придется держать себя в руках». «Тоже верно», — Хиндри остановился перед портретом полной дамы. «Ситхи, а не мешница. Вот это, я понимаю, диалог культур. Что именно случилось, и кто оказался тому виной, Хиндри так и не понял. Просто в какой-то момент флейта, всхлипнув, замолчала, рыжеволосая полька метнулась со сцены, а по залу прокатился голос Луны Лавгуд. «Что же, ты пожелал, вини себя, что бы ни случилось». Пламя свечей заметалось, когда, окруженная волной холода, Луна в ослепительном серебряно-белом платье поднялась на сцену. Пальцы легли на струны арфы, и большой зал затопила волна чужой мелодии. «И день пройдет, настанет день, и год заменит год. Дорога ворона тебя однажды призовет, и ты оставишь свой порог. Забудешь все, что знал, и в путь отправишься далек, чтоб отыскать кристаллу». Музыка стерла из реальности все остальные звуки, каким-то непостижимым образом став тишиной и оставаясь музыкой. Потянувшийся за волынкой Хиндри замер, медленно выдохнул и убрал руку от спорона. «Песня ситхи. Да, немного было таких, кто мог похвастаться, что слышал ее, но вот она, звучит в Хогвартсе, наверное, впервые за 10 веков его истории. И ты восстанешь, превзойдя, и вспомнишь все, что знал, и засмеешься, как дитя, и разобьешь кристаллу». Реальность осыпалась мириадами осколков, снова став прежней. Вот только Луны Лавгуд на сцене не было. Она, как ни в чем не бывало, сидела за столом Ривенкла, уплетала сыр и рисовала какого-то монстра с неимоверным количеством абсолютно фрейдистских щупалец. Было это, не было, как знать. День первого испытания неотвратимо приближался. Никакой новой информации так и не появилось, и на очередном собрании Белого Лотоса было единогласно решено перестать страдать фигней и придумать какой-нибудь план. «Все, что мы знаем, нам потребуется пройти мимо драконов», — рассуждал Седрик, расхаживая по кабинету. и универсальный совет мистера Люпина мы, к сожалению, применить не сможем. Есть и другие варианты, невозмутимо заметил Хендри, причем испытанные на практике и прекрасно себя зарекомендовавшие. Гермиона демонстративно вытащила из кармана дозиметр. На самом деле, оптимальный вариант, или усыпить дракона, или отвлечь его, продолжил Хендри. Кстати, Гермиона, я тебе отдам вторую волынку, держи, пожалуйста, на испытание ее под рукой, мою наверняка придется сдать. У тебя есть вторая волынка, завтра пришлют, отмахнулся Хендри. В общем, при правильном подходе драконы, довольно умеренная проблема. И нет, Седрик, тебе ничего не светит. Это еще не факт, маэстро, заявил Седрик. Впрочем, я не могу не признать тебя достойным соперником. Луна, ты что, решила и его подсадить на аниме? Подозрительно осведомилась Гермиона. Клянусь ветрами зимы, нет, отозвалась Луна. Если он сделал это, то сам. Вы о чем вообще? Неважно, отмахнулась Гермиона. Кстати, Седрик, твой энтузиазм мне, конечно, нравится, но Чжоу он доставит куда больше радости. Особенно если ты его приложишь в нужные моменты к нужному месту. Седрик покраснел. Похоже, не без помощи Луны, возможность приложить энтузиазм у него была. И он ей даже воспользовался, судя по безобразно довольным физиономиям обоих. Ну да это проблемы Седрика. Самого же Хендри сейчас занимало другое, а именно, неизвестная часть первого испытания. Пройти драконов, только полдела, после этого явно придется что-то забрать или сделать, и тут можно было ожидать разнообразных подлянок, и не то, чтобы драконы при отсутствии в арсенале песни сна были простой задачей, но не сделать дополнительную гадость организаторы просто не могли, а поскольку диапазон восприятия у драконов куда шире человеческого, то, Гермиона, ты можешь достать тепловизор, в итоге, пришлось одолжить у Блэка. После чего Хендри все оставшееся время потратил на попытки магии создать дым, непрозрачный для инфракрасного излучения, или хотя бы просто горячий. В итоге получилось нечто. Дым выходил не слишком горячим, но совершенно безобразно вонял. Впрочем, это даже к лучшему, дракону такой дым отобьет нюх на пару часов, а человека заставит убежать с матом. Громким и крайне изобретательным, как показала проверка, Хендри в голову не приходило, что Невилл вообще знает такие выражения, четверть из которых он сам слышал впервые. «Ты решил устроить второе издание и про...» поинтересовался немного успокоившийся Невилл. «Ну извини, я такого эффекта не ожидал», — Хендри поморщился. «Да уж, воняет просто адски, дракон точно не сунется. Кстати, ты где таких слов набрался, я и то столько не знаю. Да так, в разных местах, ты только бабушке не говори, если что, ладно». Невилл принюхался и отошел еще на пару шагов. «Слушай, по-моему, эта гадость еще и въедается». «Похоже», — согласился Хендри, вытаскивая из памяти все известные очищающие заклинания. «Если оно еще и не выводится, будет вообще ужас». К счастью, очищающие заклинания, пусть и не с первого раза, с задачей справились. Можно было возвращаться в гостиную, благо, времени до отбоя оставалось предостаточно, а забрасывать учебу Хендри не собирался. Последние дни пролетели незаметно, и пришло время первого тура. Хендри не стал бы утверждать, что предстоящее столкновение с драконом его не беспокоило, но и особого волнения он не чувствовал. Конечно, Бэгмин идиот, а Крауч либо под контролем сына, либо уже мертв, и Барти, судя по всему, тоже идиот, но если идея Сириуса верна, прибить его прямо сейчас никто не планирует. Впрочем, маячок, зачарованную танталовую иглу, Сириус притащил еще позавчера, и с помощью Помфри загнал под кожу на бедре. Не слишком приятная, хоть и необходимая процедура. Да еще и с комментариями Сириуса, бедро, мол, сложнее оторвать, а если уж оторвали, то никакой маяк тебе уже не понадобится. На этом фоне дракон как-то не особенно беспокоил. Тем не менее, в палатке чемпионов Хендри оказался самым спокойным, несмотря на то, что с волынкой все-таки пришлось расстаться. Но, раз Гермиона на месте, то это не проблема, а все остальное тоже не проблема, как оказалось. Итак, лучащийся восторгом Бэгмин представлял собой идеальный образец типажа «бодрый дебил», вам предстоит пройти мимо дракона и забрать золотое яйцо из гнезда. Все остальное Хендри благополучно пропустил мимо ушей, забрал свою фигурку, ну разумеется, ему досталась венгерская хвосторога. А едва Бэгмин убрался из палатки, высказался. Я полагал, что его мыслительные способности находятся на уровне медузы. Но теперь, кажется, стоит его понизить до одноклеточных. Пройти мимо, еще куда ни шло, но лезть в гнездо, это уже за гранью добра и зла. Ну, Флёр задумчиво коснулась пальцем губ. Девочке с девочкой будет проще договориться, не так ли? Как знать, как знать. Пхиндри состроил пошлую гримасу. Извращенец. Фыркнула Ситхи, но вышедшего первым Седрика поцеловала в щеку. Понять, что творилось на поле, из палатки было решительно невозможно, комментарии Бэгмина были откровенно тупыми и информации не несли. Однако времени у Седрика ушло немного, минут 15, не больше, и настала очередь Флёр. В этот раз все решилось еще быстрее, судя по воплям и комментариям, Флёр усыпила дракона, но не до конца, так, чтобы он дернулся и случайно порвал ей платье. Ну или что-то в этом духе. Ничего интересного, кроме самой Флёр, понятное дело. Как обычно, летние ситхи изобретательны, но ленивы. У вышедшего третьим крама тоже не ушло много времени, но, если судить по шуму и не слишком высокой оценке, он натворил что-то не то. Его проблемы. Пхиндри отбросил все посторонние мысли, поудобнее перехватил палочку и вышел из палатки под гладиаторский марш. Луна, Патефон и Сонорус, жуткое сочетание, впрочем, с нее бы сталось и что-нибудь похлеще запустить. Венгерская хвосторога сидела рядом с гнездом, обнюхивая яйца и время от времени презрительно шипя. Было очевидно, что ей все это абсолютно не нравится, но к гнезду она никого подпускать не намерена. Ну и не надо. Акция «Волынка». Волынка, припасенная Гермионой, мелькнула в воздухе. Пхиндри поймал ее и принялся играть. Правда, совсем не то, что планировал изначально, не иначе, под влиянием луны. Усыпить дракона не так уж и сложно, а вот попробуйте его переплясать. Хвосторога отпрыгнула от гнезда, насколько позволяла цепь, и принялась прыгать, хлопать крыльями и вертеться, рыча в такт музыки. Зрителей на ближайших трибунах тоже зацепило, хоть и не слишком сильно, недостаточно, по крайней мере, чтобы броситься танцевать, но приплясывать на месте, вполне. Сам Хиндри тоже пустился в пляс. Во-первых, надо было подобраться к кладке, а во-вторых, не стоять же на месте, если собрался переплясать дракона. Потихоньку подобравшись к гнезду, Хиндри подгадал момент, вытолкнул ногой золотое яйцо и отпихнул его в сторону, отошел на несколько шагов и, протанцевав еще несколько минут, прекратил играть. Хвосторога обиженно фыркнула, вернулась на гнездо и уставилась на Хиндри взглядом, преисполненным разочарования. «Вот специально выберусь к вам в заповедник», — пообещал Хиндри, — «и тогда попляшем». Идея станцевать с драконом была достаточно идиотской, чтобы ее реализовать, но все-таки не сейчас. Подняв яйцо, Хиндри продемонстрировал его судьям и отправился в палатку к остальным чемпионам и ждавшим там же друзьям. Золотое яйцо, первое место, несмотря на усилия Каркарова пропихнуть крама и утопить остальных, и ждавшая его Гермиона определенно позволяли считать день удачным. Потрясающе. Гермиона обняла Хиндри, и тот как-то неожиданно заметил, что фигура у лучшей подруги успела вполне оформиться. Мерлин, такого никто не ожидал. Ха, сплясать с драконом, да до такого даже Луна не додумается. Анри, это было поразительно, покачала головой Флёр. Летнее дитя, ты действительно достоин этого имени. Я признаю твою победу. Да, маэстро, это было действительно круто. Седрик от души хлопнул его по плечу. Научишь? Не выйдет, покачал головой Хиндри, одновременно пожимая руку Краму. Тут нужен абсолютный слух, а у тебя его нет. Да и ты же ни на чем не играешь. В этот момент в палатку ввалился Бэгмин и толкнул речь, как обычно, эмоциональную и бессмысленную. Единственное, что удалось из нее извлечь, в яйце содержалась подсказка ко второму туру. Мысленно пожелав Бэгмину нарваться на весельчака Робина, Хиндри, не обращая на бывшего спортсмена внимания, предложил: «Пойдемте, что ли, праздновать». Предложение было встречено с восторгом, но, увы, оказалось слегка преждевременным, публика желала видеть героев. Пришлось показаться. Луна и тут не подвела, музыку Хиндри узнал сразу, и хорошо еще, что без слов, потому что предугадать реакцию немцев на эту песенку он бы не взялся. Очень уж всем был памятен рыцарь Сквип из Франконии. К тому же, с учетом своеобразного чувства юмора Луны, типичного для неблагих, она могла выбрать и что-нибудь похуже. К счастью, до музыки никому дела не было, все внимание было приковано к чемпионам. Зрители орали, размахивали руками, флагами, мантиями и бельем, старались протиснуться и пожать руки. И некоторым это даже удалось, правда, исключительно членам клуба. Собственно, С их помощью и удалось более-менее спокойно выбраться с арены и добраться до гостиной Гриффиндора, причем гораздо быстрее, чем гости сообразили, куда все идут. Неожиданно, Крам почесал нос. «А зачем сюда? А почему бы и нет?» – отозвался Хиндри. «Чем гриффиндорская гостиная хуже всего остального? Ну ладно, добро пожаловать. Что это?» Флёр застыла на пороге, уставившись на Джастина Финч-Флетчли, который играл на терминваксе с таким видом, словно на Гриффиндоре учились все его предки со времен короля Артура. «Это терминвакс, музыкальный инструмент такой», – просветил Вейлу Хиндри. «А это Джастин Финч-Флетчли, которого, видимо, выгнали из гостиной Хаффлпаффа и которого кто-то сюда пустил. Да просто мне неохота было тащить эту штуку», – возмутился Джастин, не прекращая играть. «Кстати, маэстро, поздравляю, Гермиона, как ты полагаешь, он достаточно наглый придурок для нашей ложи», – поинтересовался Хиндри. «Пойдет», – кивнула Гермиона. «Джастин, считай, что получил официальное приглашение в Белый Лотос. Ура!» Джастин извлек из инструмента какой-то совсем уж невероятный звук. «Теперь могу с чистой совестью сказать дома, что меня приняли в студенческое братство». «Можешь», — согласился Хиндри. «Правда, это тебе не какое-нибудь череп и кости, но тоже ничего, это я тебе, как основатель, гарантирую. А теперь самый главный вопрос. Ты уйдешь отсюда, или будешь вместе с нами праздновать?» «Буду». «Вот», — произнес Фред. «Ответ», — подхватил Джордж, истинного волшебника. Праздник удался, в этом никаких сомнений не было. При этом, невзирая на полное отсутствие алкоголя, все, а особенно старшекурсники, ухитрились развеселиться так, что явилась МакГонагалл, судя по ее виду, уверенная, что в гостиной происходит пьяная оргия с массовыми беспорядками. Отсутствием чего-то подобного она, кажется, была разочарована, но присоединиться отказалась. С другой стороны, безалкогольность вечеринки означала отсутствие похмелья, и это было оценено по достоинству. Особенно Крамом, у болгарской сборной было обыкновение пить из кубка чемпионата, а он был весьма объемным. Словом, чемпионы остались довольны, а вот директора особого восторга не испытывали, особенно Каркаров. Если мадам Максим лишь благодушно пожурила Флёр за то, что та ее не предупредила сразу, а Дамблдор, ухмыляясь в бороду, погрозил пальцем Седрику и Хиндри, то Каркаров закатил скандал. Самого Крама он, конечно, не трогал, и на делокур особо наезжать не посмел. Всем известно, что летний двор хоть и благой, но ни разу не добрый, а потому сосредоточился на Седрике и Хиндри. И нет, он не орал, он патетически проклинал Гриффиндор, воздевая руки и потрясая бородой, словно пьяный пророк, призывал на их головы казни египетские, дементоров и кобальтовые бомбы, обвинял в растлении малолетних и геронтофилии, взывал к совести и визингомоту. Луна зачарованно конспектировала. Хиндри сперва внимательно слушал, но Каркаров был лишен фантазии и довольно быстро начал повторяться. Заскучав, Хиндри принялся вертеть золотое яйцо, пытаясь сообразить, как оно открывается, и вскоре ухитрился открыть. Яйцо разразилось диким пульсирующим визгом. Хиндри от неожиданности выронил его, Каркаров осекся на полуслове и выскочил прочь, а Рон, беззаботно спавший на диване в дальнем углу, открыл глаза и за могильным голосом изрек: «Амплитудная модуляция», после чего снова задрых. «Тамаде», — выругался Хиндри, подняв и закрыв яйцо. Утро резко перестало быть добрым. Междуцарствие. Ажиотаж вокруг победы Хиндри в первом туре стих через пару дней, и Белый Лотос собрался в одном из пустующих классов, изучая трофеи и пытаясь разобраться в подсказке. Оба яйца голосили крайне мерзко и абсолютно одинаково. Понять, что это должно значить, было абсолютно невозможно, но ничего, кроме записи, в яйце не было, и оставалось предположить, что подсказка заключена в визге. «Нет, по-моему, это все-таки частотная модуляция», — заявил Рон, по обыкновению что-то считавший. «Блин, Рон, даже здесь едва четверть хоть как-то понимает, что ты сказал», — тряхнула головой Гермиона. «А у нас, вообще-то, Бэгмин, еще бы сказал, что это двоичный код». «Это совершенно точно не двоичный код», — отмахнулся Хиндри. «Это похоже на очень сильно ускоренную речь, вот что я скажу. Если переписать это на магнитофон, нет, все не то. Все это должно быть гораздо проще и предполагать только подручные средства, поэтому магнитофон там точно не нужен. С другой стороны, мы знаем, что организаторы турнира – идиоты, особенно Бэгмин, поэтому здесь может быть любая хрень. Есть какие-нибудь идеи?» Идей не нашлось даже у Луны, и яйцо решили пока оставить в покое. Впрочем, Какая-то мысль у Хендри в голове крутилась, что-то насчет частоты, но для этого нужно было добраться до энциклопедии, а потом долго в ней копаться. «Когда я займусь политикой», – неожиданно заявил он, – «обязательно включу в программу создание электронной энциклопедии на базе британской, можно даже сетевой и бесплатной, но это будет потом. Чем сейчас-то займемся?» Никаких по-настоящему грандиозных идей не было даже у близнецов. Идея нашлась у Джинни, но требовала привлечь Дамблдора. «А давайте позовем Мэг», – предложила Джинни. «Пусть про историю магических тварей расскажет». «А эта мысль», – Хендри поправил очки. «Правда, она произведет на гостей неизгладимое впечатление, но оно и к лучшему. С Дамблдором, конечно, придется договариваться. А Мэг согласится, не вопрос. Правда, не знаю когда именно. Экспедиции, сами знаете». Донести до Дамблдора идею отправили младшего Криви, просто потому, что он первым подвернулся. Дамблдор ответил, что он постарается. Ответ Хендри не устроил, но сделать с ним было нельзя ничего, и он вернулся к яйцу. И, сидя на нумерологии и таращись на формулу скорости звука, неожиданно сообразил, в чем дело. «Мистер Маклауд», — выдернул его из размышлений голос профессора, — «насколько мне известно, действие заклинаний никак не связано со скоростью звука». «Прошу прощения, профессор, это касается турнира». Хендри вычеркнул формулу и принялся за уравнение. «Если он прав, то подсказка, во-первых, элементарна, а во-вторых, настолько недоступна чистокровным магам, что остается только заподозрить Сириуса в ее создании. Одна загвоздка, где найти достаточно воды? Нет, можно, конечно, поизвращаться, но есть ванная старост, есть староста, проблема решаема, надо только собрать все компоненты». Созвав сразу после уроков внутренний круг и Седрика, Хендри сообщил: «Нам нужна вода, много воды, иначе мы ничего не выясним. При большей скорости звука эта какофония, как я надеюсь, превратится в осмысленную речь, в связи с чем официально прошу предоставить доступ к ванной старост». «По идее, должно быть наоборот», — заметила Гермиона, — «при меньшей скорости звука и частота должна быть ниже». «По идее, а по факту здесь наложение нескольких частот, и мы слышим далеко не все», — сообщил Рон. «Я сам почти досчитал, но маэстро обогнал меня на чистой интуиции». «И ты туда же», — фыркнул Хендри. «Так, ладно, Седрик, сосновая свежесть, встречаемся перед отбоем у картины с Борисом Бестолковым», — ответил Дидгари. «И, полагаю, всем остальным об этом маленьком эксперименте знать не стоит». «Именно так», — согласился Хендри. По дороге Рон честно пытался объяснить, что не так с завываниями яйца, но поняла его разве что Гермиона. Хендри, конечно, наукой интересовался, но до Гермионы, или Рона, с головой ушедшего в математику и примеривавшегося к физике, ему все-таки было далеко. Единственное, что он понял совершенно точно, — он пришел к правильному выводу из ошибочной посылки, и это, конечно, здорово, но впредь стоит быть внимательнее. Ванная старост впечатляла, там имелась не ванна даже, а самый настоящий бассейн. Правда, впечатление портила куча кранов, выдававших воду и пену самых разнообразных цветов и ароматов. Еще изрядно отвлекала Гермиона в школьном купальнике. Причем всех, даже Рон отложил свои вычисления и приобрел такой вид, что Хендри захотелось его стукнуть. Сама же Гермиона, делая вид, что ее интересует исключительно обстановка, косилась на Хендри. Зря, ибо плавки Хендри все-таки надел, причем самые банальные. «Ну что, погружаемся». Гермиона соскользнула в воду, Хендри взял яйцо, кивнул Седрику с Роном, и несколько секунд спустя все четверо нырнули. Хендри оказался прав, под водой завывание действительно превратилось в нормальный звук. Сильно лучше от этого, правда, не стало, яйцо пело мерзким голосом и полную чушь. Хотя догадаться, что имелось в виду, было вполне реально. «Да, это явно сочинял Бэгмин», — протянула Гермиона, усевшись на бортик и высушивая заклинанием волосы. «Думаю, всем все понятно». «Не все, но главное очевидно», — мрачно ответил Седрик. «Нам придется отбивать у русалок нечто ценное, и времени у нас на это ровно час. Я бы предложил скинуть туда тонну торпикса, но, увы», — вздохнул Хендри, — «так мы уничтожим не только противника, но и цель». «У тебя есть тонна торпикса?» — подозрительно прищурилась Гермиона. «У Сириуса», — уточнил Хендри. «Как ты помнишь, после 91-го у нас образовалась масса списанного военного имущества, а еще больше по складам валяется со времен войны, и Сириус время от времени туда залезает. Он подозревает, что где-то до сих пор хранятся мушкеты и шпаги времен Кромвеля. А я подозреваю, что у него где-нибудь ядерная бомба припрятана. Это все очень здорово, но все-таки, что мы будем делать, маэстро? Ну, план у меня уже есть. И какой же это? Хендри возвел глаза к потолку. Секрет. Строго говоря, плана у него не было. Так, наброски. Правда, превратить их в нормальный план было относительно несложно, но для этого требовались вещи, отсутствующие в Хогвартсе, но зато гарантированно имеющиеся у крестного. Тем более, что второй тур явно предполагал домашние заготовки и никак их не ограничивал. Следовательно, по кустам будет расставлено столько роялей, сколько вообще найдется. И не им одним, если уж на то пошло. Тут Хендри представил себе чемпионов, сражающихся верхом на роялях посреди леса, и демонически захохотал. Следующий день никак не предвещал приключений. Обычные уроки, плюющийся ядом Снейп, лекция Флитвика. Ничто не предвещало не то что беды, а вообще хоть чего-нибудь интересного, и вечер преподнес сюрприз. По какой-то причине слизеринцы в музыкальных вечерах не участвовали, скорее всего возомнили, что это ниже их достоинства, и потому появившийся на сцене Блейз Забини моментально приковал к себе всеобщее внимание. Оглядев зал, он глубоко вздохнул и обратился к Хендри. «Мистер Маклауд, вы не могли бы поддержать?» «Возможно, мистер Забини», – осторожно согласился Хендри. «Конечно, если мне известна соответствующая мелодия. О, она вам несомненно знакома». Снова глубоко вздохнув, Блейз подождал, пока Хендри не надул волынку, а затем запел. «God of Masses, why don't in Egyptland, tell old Harachto, let me people go». Хендри принялся играть, мелодию он знал, хотя волынка никак не могла заменить саксофон, однако справиться с удивлением было нелегко. Слизеринец, поющий спиричуэл, это нечто новое и подозрительное. Впрочем, могло быть и хуже, на сцене могла оказаться Дафна Гринграсс с Терминваксом или еще чем. Фантазия у Флитвика была отменной, да и сама Гринграсс не жаловалась, что, при ее музыкальных вкусах, было чревато. Впрочем, Дафна так и осталась среди зрителей, а на сцену поднялась луна. Холодный взгляд скользнул по залу, остановился на ком-то, зазвенели струны. Незнакомая мелодия, похоже, принадлежала самой луне, во всяком случае, Хендри никогда не слышал ничего похожего. Да и слова, дух и букву закона скрепила печать, что безродный не должен носить два меча. Те, кто чтили закон, те веками не ведали горя, но нашелся один, непокорный судьбе. Имя рода и герб он придумал себе, и не встретил того, кто бы мог его право оспорить. Луна Лавгуд не просто пела, она обращалась к кому-то, знать бы еще, к кому. Мибу. Это должен быть кто-то из своих, кто понимает, о ком и о чем песня, но ведь это же Луна. Попробуй угадай, что у нее на уме. Для любого безумца отмерен предел. Сделать все, что успел, но не все, что хотел. А мосты сожжены, и обратной дороги не будет. Если вечно собрался по кругу идти, незавидный удел, быть на шаг впереди. А на чьей стороне ныне правда, пусть время рассудит. Довольно прозрачный намек, вот только кому, или уже всем сразу, кто знает. Тем более, что сейчас Луна могла снова говорить с подачи своих родичей из холмов. И позиция их в этом конфликте Хендри была отлично известна, и не нравилась. Если ситхи возьмутся наводить порядок в магической Британии, а что такое Мибу? Тихо спросила Джинни, осторожно подергав Хендри за рукав. Один японский городишко, ответил Хендри. Но чем он прославлен, лучше спроси Гермиону, она тебя с удовольствием расскажет, да и разбирается в японской истории куда лучше. Сам Хендри куда лучше ориентировался в истории родных островов, ничуть не менее кровавый, хотя и признавал, что японская история имеет кое-какие параллели с британской, а чего еще ждать от островных империй. Но на весь Хогвартс таких знатоков было всего трое, да где-то дюжина, максимум полторы вообще интересовавшихся японской анимацией. И только Гермиона и Луна действительно разбирались в теме, но объяснение Луны. Выступать после Луны желающих не нашлось, вернувшиеся в башню гриффиндорцы разбрелись по углам, и Хендри засел за письмо крестному. Пора было заниматься расстановкой роялей по кустам и готовиться к дурацкому балу, несмотря на то, что до него еще месяц. Впрочем, как раз это проще простого, достаточно только собраться с духом и... «Гермиона, пойдешь со мной на бал? А что, у тебя был какой-то другой вариант?» Подозрительно осведомилась Гермиона. Никакого другого варианта Хендри не рассматривал изначально, о чем и не замедлил сообщить, Мало ли что могло прийти Гермионе на ум. Это совершенно правильный подход, протянула Гермиона. Кстати, ты танцевать-то умеешь, или только хорнпип? Ну я же не совсем дикарь, ухмыльнулся Хиндри, так что кое-что умею, хотя танцор невеликий, но ноги не оттопчу, если ты об этом. Вот и замечательно, Гермиона ухмыльнулась. Но нам ведь не помешает практика, не помешает, согласился Хиндри, но уже не сегодня, знаешь ли, поздновато, да и письмо дописать надо, не сегодня, согласилась Гермиона, может быть, даже и не завтра, посмотрим, на следующий день, однако, с танцами не заладилось, преподаватели внезапно и одновременно решили устроить проверку, не на уровне экзамена, конечно, но что-то близкое, и загоняли учеников соответствующе. К тому же вечером Брауни притащили Хиндри его заказ вместе с письмом Сириуса с инструкциями, и пришлось поспешно прятать снаряжение. Знать о нем не стоило даже Седрику, тем более, что он наверняка рассчитывал на головной пузырь. «Ты уверен, что с ним ничего не случится?» — поинтересовалась Гермиона, когда последняя деталь исчезла в спороне. Сириус проверял, у него все работало исправно, пожал плечами Хиндри. «Да и времени избавиться от этой штуки мне хватит». Если вдруг что пойдет не так, а магия, и для магии дело найдется, Хиндри прищурился, или ты надеешься, что я полезу в воду голым, зная тебя, Гермиона все-таки смутилась, впрочем, это было бы познавательно, но я не об этом, танцы, как ты понимаешь, сегодня накрылись, попробуем завтра, а пока я хочу тебе кое-что показать, и что же, нечто крайне любопытное, правда? Придется подниматься на 8-й этаж. Видишь ли, я нашла в старом издании истории Хогвартса упоминание одного помещения, и хочу проверить, что там сейчас. И нет, не спрашивай пока, что это такое, я сама не уверена, что все сработает. Да, остальным я тоже пока ничего не говорила, позже, когда убедимся, что все работает. Знаешь, ты меня заинтриговала. Хиндри без особого труда поспевал за стремительно шагающей Гермионой. «Ты что, нашла главный командный пункт Хогвартса? Даже не запасной, но тоже круто», — ухмыльнулась Гермиона. «И не исключено, что даже полезнее. Так, это где-то здесь». Остановившись перед картиной с троллями в балетных пачках, Гермиона несколько секунд разглядывала стену, затем прошлась 3 раза туда-сюда, бормоча что-то себе под нос, и напротив картины появилась дверь. «Так, это работает». Гермиона открыла дверь, и Хиндри увидел огромный склад, где в полнейшем беспорядке валялись кучи самого невероятного барахла. «Это что еще за свалка?» – осведомился Хиндри, разглядывая помещение, комнаты это назвать язык не поворачивался. «Место, где все спрятано», – ухмыльнулась Гермиона. «Вообще говоря, это называется выручай комнаты или комнатой по заказу, и принимает такой вид, какой тебе требуется. Для этого надо 3 раза пройти вдоль стены, думая о том, что тебе нужно. Единственное, чего она не может создать, это еда. Ну и, полагаю, рентгеновский лазер со взрывной накачкой ей тоже не по зубам. Или же это будет вот этот склад, где находится все забытое, брошенное и спрятанное за всю историю Хогвартса, и я буду, если не вынесу отсюда весь лут. Думаю, по большей части это просто старый бесполезный хлам». Хиндри закрыл дверь, подождал, пока она исчезнет, после чего принялся расхаживать по коридору. На 3-м проходе дверь появилась снова, Хиндри открыл ее, и услышал, как за спиной присвистнула Гермиона. «Да, бойтесь своих желаний». С одной стороны у стены небольшой комнаты стоял журнальный столик, на котором лежал пучок какой-то непонятной травы, похожей на гниющие крысиные хвосты, а с другой стороны сверкала латунью цилиндров воздушная помпа, а рядом с ней, на аккуратно сложенном комбинезоне полыхал надраенный медью шлем, 3-болтовый, однако и моего размера. Хиндри покрутил шлем и положил его на место. Но заметь, помпа ручная, и именно помпа, а не акваланг, и жабросли. Забавно, но вполне логично, если, конечно, не считать 3-болтового в Хогвартсе, оно, по-моему, вообще русское. И в общем, границы я представляю. Ну что, идем в гостиную. На следующий день... Благо, это была суббота, Хиндри собрал после занятий весь кружок и Гермиона сообщила о своем открытии. «Полагаю, нам следует не упоминать в разговорах с профанами об этой комнате», — закончила она свой отчет. «Она может дать нам колоссальное преимущество, если с умом воспользоваться ее функционалом. Склад, тренажерный зал, укрытие, комната инструктажа, арсенал — все, что нам может потребоваться. К Кроме того, за века существования Хогвартса в этой комнате скопилось немало весьма ценных предметов, в том числе и артефактов. Старые артефакторы иногда находили весьма интересные решения, да и просто антиквариат денег стоит. И поскольку эта комната предназначена только для посвященных, продолжил Хиндри, не следует собираться в коридоре более, чем по двое или трое. Крайне нежелательно было бы привлечь к ней внимание, но сегодня же вечером нам всем следует там побывать. Надеюсь, вам не потребуется белый кролик, чтобы добраться до места назначения. Члены клуба нестройно закивали, спокойно восприняв и кролика, и посвященных. Уточнять, во что именно посвященных, не рискнул никто, Хиндри ведь мог и ответить. Выручай, комната приобрела полуофициальный полудомашний вид, то ли гостиная депутата, то ли комната отдыха в парламенте. Камин, диваны у стен, мягкие кресла и круглый стол, вокруг которого они расставлены. Неплохо, неплохо. Хиндри обозрел комнату. Кое-чего, конечно, не хватает, но это пустяки, да и не вписалось бы в антураж. А пока что, брауни, как только пролезают, притащили кофейник какао, будешь? Буду, немедленно ответила Гермиона. Кресло у камина, чашка горячего сладкого какао, Хиндри рядом, что еще нужно для счастья? Только весь остальной белый лотос. В ожидании. До каникул оставалось 10 дней, и толпа, собравшаяся перед расписанием, была необъяснима. Для такого интереса требовалось радикальное изменение расписания, а поскольку никто из преподавателей не умер, не женился и не сбежал в ГА, никаких причин для него не наблюдалось. Впрочем, Хиндри не стал ломать голову, а просто протолкался к доске, и первым делом наткнулся на знакомую фамилию. Введение в историю магических существ. Факультатив. Профессор М. Рэкстон. М. Да. Мэг все-таки выбралась. Рядом, разумеется, обнаружилась Гермиона, в последнее время наловчившаяся подкрадываться не хуже Луны. Вот это здорово. А что за предмет такой странный? Спросил кто-то. Палеонтология, охотно пояснила Гермиона. Интересно, что она расскажет. Завтра узнаем, пожал плечами Хиндри. Желающих послушать Мэг оказалось довольно много. Правда, Хиндри был уверен, что уже ко второй лекции их станет сильно меньше. Наверняка большинство и пришли-то только для того, чтобы посмотреть, что это за штука такая, палеонтология. Так или иначе, но класс был заполнен. Мэг с ударом колокола поднялась из-за стола, на котором лежали несколько костей, вышла к доске и постучала по ней палочкой. На доске немедленно появилась геохронологическая шкала, и ученики, продолжавшие шушукаться, постепенно затихли, разглядывая непривычную таблицу. Магия существует во Вселенной с момента Большого Взрыва, начала Мэг. Жизнь же на Земле существует чуть меньше 4 миллиардов лет, вчетверо меньше. Все это время она находилась в природном магическом поле, не исключено, что она обязана своим возникновением ему, и, разумеется, магия не могла не влиять на эволюцию живых существ. Тем не менее, находок ископаемых магических существ чрезвычайно мало. Почему? Во-первых, магических существ никогда не было много, а следовательно, их и без того невеликие шансы остаться в виде ископаемых слишком малы. Во-вторых, далеко не всегда можно определить, что останки принадлежат магическому существу. Да, магия оставляет свой след даже в костях. Мэг взяла со стола две кости и показала классу. Вот вам пример, лучевая кость лошади и единорога, оба животных умерли от старости. Думаю, вы легко отличите одну от другой. Кости пошли по рукам, впрочем, быстро очутившись на парте Хиндри, перед которой столпились все собравшиеся. Сам Хиндри причины этого ажиотажа не понимал, не почувствовать магический резонанс маг не может, иначе невозможно было бы пользоваться палочками. Итак, вы все безошибочно опознали кость магического существа, продолжила Мэг, забрав кости. Но палеонтолог обычно имеет дело не с самой костью, за миллионы лет вещество кости заменяется минералами, и мы получаем, по сути дела, лишь слепок, в котором не всегда возможно найти следы собственной магии существа. Ну и в-третьих, почему-то большинство магических существ предпочитают жить в таких местах, где у них почти нет шансов сохраниться в ископаемом состоянии, даже если популяция была большой. Ну и, конечно, как и с обычными животными, мы крайне редко находим целые скелеты. А хоть Кюрье и говорил, что может восстановить облик животного по одной кости, это изрядное преувеличение. По кости можно сказать довольно много, но все же требуется около половины костей и более-менее целый череп, как вот этот, например. Мэг взяла со стола череп какого-то ящера, с короткими зубастыми челюстями и огромными глазницами, длиной немногим больше ладони, ажурный он явно принадлежал летающему существу. Мои магловские коллеги, скорее всего, сочли бы это существо родственным птерозавру скафагнату, сказала Мэг, поднимая череп повыше. Возможно, они были бы отчасти правы, и его предки такими и были, но это уже не птерозавр. Эта тварь, жившая почти 150 миллионов лет назад, самый первый дракон. Насколько мы смогли понять, он лишь укреплял магией тела и, возможно, использовал что-то вроде стихийного выброса для того, чтобы оглушить добычу, но лично я в этом сильно сомневаюсь. «Вот это, дракон!» – недоверчиво крикнул кто-то, кажется, Астория Гринграсс. «Да, это уже дракон», – кивнула Мэг. «И ему потребовалось 150 миллионов лет, чтобы стать той же венгерской хвосторогой. Впрочем, об эволюции мы поговорим на следующем занятии, а пока взгляните вот на это». По рукам пошла плитка песчаника с отпечатком какой-то рыбы. Перед вами древнейшее известное магическое существо. На стол преподавателя отпечаток вернулся исключительно вовремя, за секунду до удара колокола. Судя по задумчивым лицам расходящихся учеников, эффект от лекции Мэг был немногим меньше, чем от колдографии с Хаббла, и Хиндри был совершенно уверен, что на следующую лекцию снова придут все. Невозможно забыть, увидев однажды, как мир, только что бывший простым и привычным, внезапно обретает глубину и раскрывается такими гранями, о которых ты не мог и подумать. И может быть, хоть кого-то эти лекции избавят от тупого самолюбования и беспредельного самомнения, столь обычных для магов, и заставит взглянуть в лицо реальности. Поскольку это был последний урок, мистер Маклауд, напоминаю, что у вас сейчас танцы, сообщила подкравшаяся Гермиона. Против занятий танцами Хиндри ничего не имел, тем более, в компании Гермионы, и занятия действительно были полезными, танцы никогда не входили в его сферу интересов. Нет, более-менее его учили, и не только хорнпайпу, но практики почти не имелось, а без практики получится тот самый танцор, которому что-нибудь мешает. Выручая, комната превратилась в небольшой зал, в углу которого стоял столик с граммофоном, ничего электрического у нее не получалось. Еще на столе сидел незнакомый Брауни с пластинками, одну из которых он как раз поставил и теперь возился с тонармом. «Вальс – это, конечно, хорошо и неизбежно», – заявила Гермиона, – «но с вальсами у нас все в порядке, и вальса не избежать, но нам бы надо еще что-нибудь, при этом такое, что маги смогут сыграть и при этом не слишком обалдеть. Танго, например, мистер Маклауд, а вам не кажется, что вы обнаглели?» Гермиона характерным жестом поправила несуществующие очки. «Впрочем, если у тебя найдется танго...» Танго нашлось, и результат обоих вполне удовлетворил, хотя со стороны это, надо полагать, смотрелось довольно забавно. Вот только единственным наблюдателем был Брауни, а Брауни, во-первых, обладают весьма своеобразным чувством юмора, а во-вторых, вообще довольно невозмутимые ребята. «А знаешь, мне понравилось», — улыбнулась Гермиона, когда мелодия закончилась. «Нет, на балу это, конечно, не пойдет, но давай как-нибудь повторим, с удовольствием», и Хиндри, сделав шаг назад, поцеловал ей руку.